Иммунитет. Уважаемые слушатели, возможно, вам пригодится информация о продуктах, повышающих иммунитет. Здесь краткий список самых основных, которые должны быть в повседневном рационе. Принцип в том, что организм сам себя очистит и исцелит, если будет получать именно разнообразное, полноценное и чистое, то есть натуральное, а не синтетическое питание. Морская капуста, ламинария. Ремонтирует организм. Полноценный заменитель зелени зимой. Богатейший источник всех витаминов и минералов, какие только требуются организму. Реликтовая еда. Плазма крови по своему составу сходна с ламинарией. Гранатовый сок свежевыжатый. Сильнейший антиоксидант. Очищает кровеносные сосуды, обновляет кровь. Антипаразитарное и общеукрепляющее средство. Выводит камни. Решает мужские и женские проблемы. Слабосоленая дикая морская рыба. Вполне себе чистая еда, питательная для тела и мозга. Источник омега-3. Лучше всего подходят кижуч, кета, горбуша, нерка, пиламида, скумбрия, сельдь. Не покупать готовую, а солить самим, поскольку в готовой консерванты. Мидии. Рекордсмены по содержанию всего – белков, витаминов, минералов, микро- и макроэлементов. Просто разморозить, обычно продаются уже вареные, промыть и употреблять с яблочным уксусом. Черная редька. Овощ долголетия и силы, как мужской, так и женской. Выводит из организма слизь, токсины, камни и отложения солей. Выгоняет застоявшуюся желчь. Не обязательно делать себе салат из редьки и стараться есть его через силу. Лучше нарезать тонкими ломтиками и сочетать с другими блюдами в прикуску. Хрен. Все то же самое, что и редька, только в большей концентрации. Достаточно корешочка с мизинец в день. Можно и нужно есть регулярно, систематически, каждый день, как и редьку в прикуску с блюдами. Только не переусердствовать. Если пробрало, вдохнуть носом и выдохнуть ртом. Спирулина. Одноклеточная водоросль. В порошке, таблетках и гранулах. Природный витаминный комплекс. Реликтовая еда. Там есть все в высочайшей концентрации. Вместо того, чтобы пить аптечные витаминные или минеральные комплексы, лучше принимать таблетки спирулины. Можно по 10-12 штук в день или больше. Противопоказаний и передозировки нет. Порошок и гранулы добавлять в салаты и другие блюда, подходящие по вкусу. Хлорелла. Все то же самое, только еще богаче и сильнее. Волосы будут красивыми и сильными, перестанут выпадать. Хлореллу хорошо чередовать со спирулиной, они дополняют друг друга. Черный тмин, калинджи. На Востоке его называют «дар Аллаха». Триединая сила. Вывод токсинов, укрепление иммунитета, антипаразитарное. Все в степени превосходящей остальные подобные средства. Вкус непривычный, но привыкнуть можно, оно того стоит. Семена смолоть в порошок на кофемолке и добавлять в блюдо как приправу. Масло черного тмина обладает еще более выраженными свойствами. Его также можно добавлять в блюдо, начиная с одной чайной ложки в день и постепенно доведя до трех ложек. Поначалу может ощущаться тяжесть в голове, что свидетельствует об активной детоксикации организма. Квашеная капуста. Очищает ЖКТ, патогенную микрофлору выгоняет, а симбиотную взращивает. Это главное ее свойство. употреблять отдельно, по крайней мере за полчаса до основной еды. Тыква. Оказывает общее благотворное влияние на весь организм. Очень богата всевозможными витаминами, микро- и макроэлементами, минералами. Своего рода лекарство от всех болезней. Очищает, лечит, питает всем необходимым. Уравновешивает нервную систему, улучшает сон, справляется со стрессом и депрессией, повышает внимание. Пища трансерферов. Полезно завести себе привычку сопровождать каждое блюдо дополнениями в прикуску. Редька, хрен, лук, чеснок, стручковый перец. Горчица, молотый перец, черный тмин, яблочный уксус в виде приправ. Сожителей не будет, а организм будет здоровый и крепкий. Подробнее в книгах «Чисто питание. Кухня предков».